110. Роджеру снился его зеленый жук. Но не в коробке, а во всю комнату. Жук был огромен, с трудом поворачивался и о чем-то пытался сказать Роджеру на своем насекомом языке. Но Роджер сколько ни прислушивался, ничего понять так и не смог. Проснулся он от очень знакомого ощущения. Ему немедленно требовалось в туалет по малой нужде. Вскочив с кровати, он выбежал из комнаты и с разгона влетел в туалет. Сделал все, что хотел, затем зашел в ванную и, встав перед зеркалом, посмотрел на свое опухшее лицо. Потом поплескал из крана водой, попил немного с ладоней и снова посмотрелся в зеркало. Могло быть и хуже, конечно, но, видимо, таблетки помогали, поскольку чувствовал он себя не таким уж разбитым, а точнее, все еще пьяным. «Так, минуточку», – произнес Роджер негромко, и, выйдя на носочках из ванной, заглянул в комнату. Старуха и племянник все еще спали, повиснув на стульях. Ночь прошла, за окном было уже светло, а уводить Роджера эти двое собирались еще накануне. На мгновение у Роджера мелькнула мысль, они вообще живы? И он сделал несколько шагов вглубь комнаты. Живы. Дышат, но едва заметно. Может, это нормально для них? Самое время бежать, не оглядываясь. Однако чемодан стоял между старухой и кроватью. Да и ботинки Роджер во сне сбросил. А убегать босым тоже было неправильно. Однажды ему приходилось бежать совсем босым. Но это было не бегство, а сплошное мучение. Ботинки следовало забрать. И чемодан. А потом бежать. Роджер осторожно обошел племянника. Приближаться к старухе он опасался. Та была слишком проницательной. Он протиснулся между столом и кроватью, взял чемодан и, подхватив другой рукой ботинки, вернулся к двери. Быстро обулся и, распрямившись, заметил, что старуха пошевелилась. Потом вздрогнула и, открыв глаза, уставилась на Роджера. Тот шагнул к племяннику, выхватил из его кобуры оружие и, интуитивно щелкнув по кнопке, направил на Берту. «Только без глупостей, полковник. Давайте разойдемся без шума». «Дурак! Если ты сейчас выстрелишь, это здание сложится вместе с тобой». Племянник тоже проснулся и первым делом хлопнул себя по левому боку, проверяя оружие. «Ты проспал свой спалер, майор», – сухо прокомментировала старуха. Племянник резко повернулся и увидел наставленное на него оружие. «Спокойно, ребята», – сказал Роджер, отступая к двери. Вдруг старуха что-то крикнула, и племянник рухнул на пол. Роджер упал на пол, и ослабленный заряд задел его плечо. «Ай!» – вскрикнул он. Ощущение было такое, будто приложили горячую сковородку. «Ну держись, тварь!» Он скинул оружие и, не глядя, пальнул в дверной проем. Раздался страшный грохот, и Роджер, перекатившись к стене, в прыжке выбил входную дверь и помчался по коридору к лестнице, прижимая к себе чемодан и шипя от боли в плече. Прыгая с пролета на пролет, он не сразу заметил, что повсюду звучат пожарные сирены, а постояльцы отеля выбегают в коридоры. Сунув трофейное оружие под пиджак, Роджер миновал запруженный перепуганными людьми холл и, выбравшись на улицу, поразился тому, что наделал всего один выстрел. Стена номера, в котором он стрелял, вывалилась наружу и теперь представляла собой завалы избитого кирпича, над которыми вились тучи пыли. Под этими руинами остались лотки с фруктами и овощами, а также брезентовый козырек, на который Роджер рассчитывал в случае побега. Уцелевший владелец лавки бегал между раздавленными ящиками и пытался спасти хоть что-то, собирая уцелевшие яблоки, лимоны и грейпфрукты. Роджер почувствовал укол совести, ведь это сделал он, но и выбора у него тоже не было. «Эй, такси!» Рядом остановилась оранжевая машина. «Садись, приятель, но если не увижу наличных, выкину тебя на обочине», – сходу заявил водитель. Роджер запрыгнул на заднее сиденье и сказал: «Гони, я все оплачу в банке». «Вали отсюда, дебил! Я все объяснил с самого начала!» – закричал водила и резко повернулся к пассажиру. Роджер приставил к голове таксиста 12-ствольное оружие, но тот рассмеялся и сказал: «Ты что, придурок, думаешь, я испугаюсь какой-то игрушки? Вали отсюда!» Утомленный Роджер обессиленно откинулся на спинку дивана, и в этот момент шварк! И все переднее отделение автомобиля вместе с водителем разлетелось измельченной фракцией. Роджер кубарем выкатился из полумашины, подтащил ногами чемодан и, ударив по регулятору, чтобы сбросить мощность, шарахнул по выглянувшей из разбитого номера старухи. Полыхнуло пламя. Из развороченного номера стали вылетать горящая мебель и настилка для полов. А Роджер подхватил багаж и помчался вдоль улицы, высматривая подходящий для побега транспорт. И скоро он его нашел. Это было еще одно такси, но теперь уже ярко-желтого цвета. «У меня только карточки!» – крикнул Роджер, проскакивая к водительскому окошку. «Запрыгивай!» – усмехнулся бородатый водила. «У меня приемник на 18 банков. Что-то досладится, правильно?» Едва Роджер прыгнул на заднее сиденье, водила дал полный газ, и они пронеслись 50 метров, в то время как следовавший за ними пикап разлетелся на 1000 обломков. «Вот хреновая тут улица! Сколько езжу! Постоянно!» И тут таксист снова дал полный газ, и посланный заряд врезался в фургон бельевой компании. В воздух взлетели сотни пододеяльников, наволочек и продырявленных простыней. Это было как нашествие летучих мышей. Но бородатый снова вдавил акселератор, и они покинули опасную зону, начав петлять между жилыми высотками.